Глава 7. Я высадил Марину у двери, на которой висела табличка «Торговое объединение Моторс». Она последний раз всхлипнула, вытащила косметичку и быстро произвела текущий ремонт лица. На мой взгляд, ее личико после нанесения слоя штукатурки стало выглядеть намного хуже. Излишек косметики старит, но у дам иное мнение по этому поводу. Не знаю почему, но у меня сложилось впечатление, что Марина чего-то не договаривает. С ней нужно встретиться еще разок. Пусть она успокоится, посидит на службе, а я вечером заеду за ней. Может, отвезу в ресторан. Многие дамы становятся очень болтливы, выпив рюмку-другую. Отъехав немного в сторону, я позвонил Норе, получил добро на посещение кабака и разрешение ехать за Николеттой. Точно в указанный срок я притормозил у подъезда дома, в котором находилась родительская квартира. Маменька, задержавшись на 15 минут, шлепнулась на сиденье и недовольным голосом заявила: «Вава, мы опаздываем!» Я промолчал. Абсолютно бесполезно говорить, что это она задержалась, а я приехал вовремя. Николета всегда считает себя правой. Однажды она, как всегда, прособиравшись, опоздала на поезд. В полном негодовании маменька влетела к начальнику вокзала и закатила скандал. Тот решил вразумить пассажирку. «Но поезд ушел по расписанию». «Ерунда!» – рявкнула Николетта. 20 минут роль не играют. Он обязан был подождать меня. Какая безответственность! Укатить и оставить пассажирку на перроне. Вы за это ответите!» «Вы сами опоздали», – попытался отбиться начальник. «Я?» – возмутилась Николетта. «И что? Или, по вашему мнению, я должна была выйти из дома лохматой?» «Но составы ходят по расписанию». Путеец все еще не понимал, с кем имеет дело. Николетта ткнула в него пальчиком, украшенным антикварным кольцом с изумрудом. «Да, теперь извольте вернуть его назад и посадить меня». Начальник вокзала разинул рот. Ничего подобного ему до сих пор не приходилось слышать. По салону машины поплыл тяжелый запах дорогих духов. Николетта обожает душные, терпкие ароматы. Когда фирма Ив Сен-Лоран выбросила на рынок опиум, это было 100-процентное попадание в маменьку. У меня мигом начинает кружиться голова от обволакивающей сладкой вони. К тому же Николетта, проявляющая похвальную умеренность в употреблении косметики, при виде пузырька с туалетной водой теряет тормоза и одним махом опрокидывает на себя половину емкости. Не знаю, как у остальных людей, а у меня в носу тут же начинает свербеть. Потом я принимаюсь безостановочно чихать, после чего раскалывается от боли голова. «Ну, Вава, поторопись!» – тараторила Николетта. «К этому Розенкранцу запись за полгода. Спасибо, Кока мне протекцию составила. Эй, ты куда? Почему ты тут не повернул?» «Там запрещающий знак», – ответил я и открыл пошире окошко. В салон ворвался февральский, сырой, наполненный снегом воздух. Но поверьте, амбре бензиновых паров лучше, чем запах опиума. «Ну и что?» – ринулась в атаку настроенная по-боевому маменька. «Экая невидаль, знак! Надо было там свернуть, теперь придется делать круг. Ты забыл, что нам в 16:00 следует сидеть в кабинете?» «Успеем». «Немедленно закрой окно, мне прическу растреплет». Я чуть поднял стекло. «Совсем». И лела матушка. Пришлось подчиниться и всю дорогу слушать указания. «Красный свет, не забудь остановиться. Поверни тут, не смей тормозить. Выбрось сигарету, выключи радио, закрой пепельницу, не тряси на кочках. Смотри прямо, держи руль, немедленно причешись. Почему не надел костюм? Боже, какой отвратительный милиционер. А, нас сейчас заденут! Скорей, скорей, влево, мы приехали! Опять остановил прямо в луже!» Я вышел из машины и помог выбраться матушке. «Вот у Коки есть водитель!» Нервно воскликнула Николетта, шагая к подъезду. «Большой профессионал! Его услуги стоят сущую ерунду, всего $500 в месяц. Наверное, мне тоже придется нанять человека, который умеет хорошо управляться с автомобилем». Я потянул на себя тяжелую дверь. «Боюсь, нам такой расход не по карману». Маменька окинула меня возмущенным взглядом. «Вот от своего мужа я никогда не слышала подобной фразы». И это правда. Отец был намного обеспеченнее, чем я. «Ужасно ощущать себя нищей», — заявила Николетта. «Значит, придется каждый раз безумно нервничать, выезжая из дома с таким неумехой, как ты». Затем, запахнув норковую шубку, она исчезла внутри здания. Профессор Розенкранц оказался крохотным существом, ростом и весом чуть больше кролика Филимона. Похоже, что самой крупной частью его тела был нос, на котором сидели огромные нелепые очки в допотопной черной роговой оправе. Николетта устроилась в кресле возле его стола и закинула ногу на ногу. Покачивая правой, обутой в белый узконосый сапог из лайкровой кожи, она принялась излагать свои проблемы. «Иногда я не могу разобрать, что написано в газете». «Голубушка», — густым басом прогудел Розенкранц. «Может, вам это и не надо?» «А в магазине великолепно вижу товар, разложенный вдали, но перед носом все сливается». «Очевидно, это старческая дальнозоркость», — мигом поставил диагноз окулист. «Какая?» — взвилась Николетта. «Старческая? Вы что, сказать такое женщине моих лет?» Розенкранц без тени улыбки ответил. «Так ведь вам не 30». «Но и не 50», — отбила маменька. Я постарался сдержать усмешку. Даже в кабинете у врача Николетта ни за что не откроет свой возраст. Впрочем, она только что сказала правду. Ей и на самом деле не 50 лет, а намного больше. Но, похоже, этот Розенкранц сам подслеповат. Началась длительная процедура осмотра, прерываемая вскриками матушки. «Ой, какая смешная картинка!» Или «Доктор, осторожней, у меня тушь стечет!» Примерно через час окулист вытащил бланки и заявил. «Для вашего возраста зрительный аппарат сохранился великолепно. Никаких признаков глаукомы. Легкую дальнозоркость спокойно устраним при помощи очков». «Никогда!» — отрезала Николетта. «Ни за что не надену жуткие окуляры!» «Голубушка!» — протянул профессор. «Очки — единственный способ скорректировать зрение. Операцию делать не советую». «Я уже один раз воспользовалась лазером», — кивнула маменька. «А толку чуть». «Вот видите», — воодушевился врач. «Значит, выписываю очки». «Я вовсе не желаю походить на сову Бумбу», — обозлилась матушка. «Вот у Коки такие штуки, их всовывают прямо в глаза. Между прочим, при их помощи можно цвет поменять. Кока в тон платью теперь глаза носит. Я тоже такие хочу». Я откинулся на спинку кресла. «Так, понятно теперь, почему матушку повлекло к окулисту». «Вы говорите о линзах», — недовольно заявил Розенкранц. «На мой взгляд, очки лучше». «Хочу линзы, разноцветные!» По-детски надула губы Николетта. Розенкранц пожал плечами, накорябал что-то на листочке и вручил его нам со словами. «Ступайте в 23-й кабинет, там подберут». Я отдал профессору гонорар и переместился в следующую комнату, где веселая толстушка принялась демонстрировать образцы. Не стану утомлять вас описанием процесса выбора. В конце концов, Николетта приобрела глаза всех возможных цветов. Карие, зеленые, синие, фиалковые, ореховые. Голубые, слава богу, у нее есть свои. Самыми последними были вынуты красные линзы. «Вот это ловко!» Взвизгнула Николетта и повернулась ко мне. Я вздрогнул. Маменька походила на родную сестру графа Дракулы. Очи цвета пожарной машины превратили ее лицо в страшную маску. «Это еще не весь прикол!» Засмеялась медсестра и направила на Николетту настольную лампу. В ту же секунду свет отразился от красных глаз и двумя лучами заметался по полу. «Здорово, да?» Радовалась глупенькая девушка. «Слов нет», — покачал я головой. «Зачем только такое производят? Людей пугать?» «Для похода на дискотеки», — пояснила дурочка. «Ну офигительно смотрится!» Потом она повернулась к Николетте и опрометчиво заявила. «Только вам они ни к чему, их для молодежи делают». «Все непременно возьму», — мигом отреагировала Николетта. «Надену к Коке на суаре, все с ума сойдут, правда, Ваня?» Я кивнул. Пусть покупает, что хочет. лишь бы скорее завершить процесс. Но Николетта провела в кабинете еще целый час. Требовалось подобрать для каждой из пар линз футлярчики соответствующего цвета, потом сумочку, куда положить футляры, затем чемоданчик для сумочки. А еще жидкость для протирки, емкость, в которую следует ее наливать, специальные салфетки, и все это не в единичном экземпляре. Короче говоря, когда мы вновь очутились в машине, на улице была темень. Николетта, уютно устроившись на заднем сиденье, принялась разглядывать линзы. Я включил погромче радио и поехал вперед. «Убери музыку!» – потребовала маменька. Я послушно покрутил магнитолу, и из динамика понеслось. Этой ночью на кладбище стояла напряженная тишина. Могила только что похороненного Эдварда утопала в цветах. Ровно в полночь земля зашевелилась. «Оставь!» – взвизгнула Николетта. «Это литературная гостиная. Они читают жутко забавную книжку про вампиров». «Хорошо, пусть будут вампиры, привидения, нетопыри, кто угодно, лишь бы маменька молчала». В относительном спокойствии я проехал большую половину пути. Радио выло и ухало на разные голоса, выдавая непотребный текст. «Глаза Эдварда, красные, жуткие, послали пучок света прямо на Генриетту. С пальцев покойника капала кровь». «Налево!» Вдруг скомандовал Николетта. Я, одурманенный спектаклем, машинально повиновался. Тут же раздался свист. Вот незадача. На перекрестке же висит знак, перечеркнутая стрелка. «Почему нарушаем?» Поинтересовался сержант и посветил на меня фонариком. Я совершенно честно ответил. «Извините, тут по радио жуткую книгу читают, заслушался и не заметил, что поворот запрещен». «Про вампиров, что ли?» Засмеялся милиционер. «Вот глупость-то! Сказки это! Вы же серьезный, солидный человек, а в ерунду верите. Не бывает их на свете, оживших покойников. Коля умер, все, кранты. Попрошу права и документы на машину». Я молча протянул требуемое. Парень изучил документы и вполне мирно спросил. «Ну, дальше что?» Я полез за кошельком. Сейчас отсчитаю полтинник, и можно продолжить путь. Пока я рылся в портмоне, отыскивая нужную ассигнацию, сержант посветил фонариком на заднее сиденье. «Добрый вечер!» «Мило», — сказала Николетта. Промычал парень. Я удивился, отчего этот сотрудник ГИБДД начал издавать малопонятные звуки и посмотрел на него. Тому явно было плохо. Лицо его, только что по-детски развощекое, круглое и слегка наивное, стало бледным, вытянутым и испуганным. «Вам нехорошо?» – испугался я. «Она...» – заикался постовой, тыча рукой вглубь машины. Я обернулся. Николетта улыбалась на заднем сиденье. Ее темно-красные глаза отражали свет фонарика. Две длинные нити, словно лучи лазера, пронзали тьму. Маменька выглядела просто жутко. Если бы я не знал, в чем дело, мигом бы выскочил из «Жигулей» и унесся, куда глаза глядят. «Это...» – заикался несчастный постовой. «Что это у нее с глазами?» Неожиданно на меня напало детское веселье. Стараясь не расхохотаться, я с самым серьезным видом заявил. «У кого? У женщины на заднем сиденье?» Сержант осторожно кивнул. «Не волнуйтесь, она не заразная», — хмыкнул я. «В прошлом году шла вечером через кладбище, а на нее что-то налетело и укусило. Все, с тех пор глаза покраснели, дневного света боится, при виде чеснока стонет и питается лишь сырой печенкой. Но это очень хорошо». «Почему?» Слегка попятился совсем обалдевший парень. «Так ведь всех своих врагов перекусала, и они теперь в жутких чудовищ превратились. Сделайте милость, возьмите штраф и отпустите нас. Очень торопимся, скоро 7, а мне надо, чтобы она точно в это время вошла в кабинет к моему хозяину. Уже и так надоел мне с придирками». Постовой бросил в окошко документы и, выкрикнув «Езжайте!», опрометью кинулся к бело-синему форду, припаркованному возле ларька. «Эй, погодите!» Высунулся я из дверцы. «А полтинник? Деньги забыли!» «Ничего не надо!» – проорал парень, влезая в автомобиль. «Укатывай отсюда поскорей! Давай налево!» «Там запрещающий знак!» «Плевать на него! Верти рулем! Живо на проспекте окажешься!» Выкрикнул постовой и мгновенно забаррикадировался в машине. Когда мы поравнялись с его фортом, Николета высунулась в окошко и, сделав сердитое лицо, громко сказала. «Рррррр! О, жажду крови!» Несчастный мент шарахнулся в сторону и по-детски закрыл голову руками. Я расхохотался и повернул под запрещающий знак. Николета может своей болтливостью довести до обморока. Она эгоистичная транжирка, старающаяся выглядеть как молоденькая девушка. Но весь фокус в том, что внутри, не будем говорить возраст, более чем взрослой дамы, сидит 14-летний подросток, толкающий Николету порой на неадекватные поступки. Вот и сейчас надела красные линзы и страшно довольна тем, что довела сотрудника ГИБДД до потери пульса. Впрочем, я и сам хорош. Ну зачем наплел парню черти что? Решил сэкономить 50 рублей. Но ведь я не думал, что мальчик воспримет розыгрыш всерьез. И потом, потратив состояние на разноцветные линзы, не стоит жалеть 5 несчастных десяток.